С женщинами ситуация немного другая. Если пациентке нужен ощутимый знак, что я ее принимаю, я пожму ей руку, потому что это соответствует ее потребностям. Если, как я буду к этому времени уже знать, ей неприятен физический контакт с мужчинами, я вежливо попрощаюсь с ней, но не стану пожимать руку. Этот последний случай наиболее ясно показывает, почему нежелательно пожимать руки при первой встрече. Пожав ей руку до разговора, прежде чем пойму, с кем разговариваю, я мог бы вызвать у нее отвращение. В сущности, я бы совершил насилие, оскорбил ее, заставив вопреки ее желанию коснуться меня и сам прикоснувшись к ней, пусть даже из самых лучших побуждений. В терапевтических группах я придерживаюсь аналогичной практики. Входя, я не говорю «здравствуйте», потому что не видел членов группы целую неделю и не знаю, кому говорю «здравствуйте». Сердечное или веселое «здравствуйте» может оказаться совершенно неуместным в свете того, что произошло с ними за этот промежуток. Но в конце встречи я обязательно прощаюсь с каждым членом группы, потому что теперь знаю, с кем прощаюсь, и знаю, как это сделать с каждым из них. Например, предположим, со времени последней нашей встречи у пациентки умерла мать. Мое искреннее «здравствуйте» может показаться ей неуместным. Она может простить меня, но незачем подвергать ее дополнительному напряжению. Ко времени окончания встречи я знаю, как правильно попрощаться с нею, принимая во внимание ее горе. Д. Друзья. В обычном общении все совсем по-иному, потому что друзья прямо-таки созданы для взаимных поглаживаний. Им мы не просто говорим «здравствуйте» и «до свидания». Мы используем целую гамму от крепкого рукопожатия до объятий в зависимости от того, к чему они готовы или в чем нуждаются. Иногда это просто шутки и болтовня, чтобы не втягиваться слишком глубоко. Но одно в жизни более верно, чем налоги, и также несомненно, как смерть. Чем скорее у вас появятся новые друзья, тем вернее вы удержите старых. Е. Теория. Пока достаточно о «здравствуйте» и «до свидания». А то, что происходит между ними, относится к специальной теории личности и групповой динамики, которая одновременно служит терапевтическим методом, известным как трансакционный анализ. И чтобы понять ниже следующее, прежде всего необходимо ознакомиться с основами этой теории.